У нее была особая, ироничная манера писать, легкая и свободная. Это нравится читателям. Заумство или бесконечное восхваление раздражают. Так вот, она почти не писала ни о чем таком, что, как говорится, будоражит умы. Конечно, она мимоходом затрагивала и более животрепещущие темы. Но это было несерьезно и широкого резонанса совершенно не имело. Если хотите, я могу дать вам подборку ее статей, и вы сами в этом убедитесь. Скажите, как по-вашему, Виктория Беляева была честолюбива? — спросил Березин. — Ну, в какой-то степени. Целеустремленности ей было не занимать. В это время в кабинет вошла невзрачная девушка и поставила на стол поднос с тремя чашками чая и вазочкой крекеров. — Спасибо, Людочка, — кивнул Василий Владимирович. — Прошу вас, угощайтесь. Березин не отказался, а Ягодкова разительно дала понять, что такого чая не хочет. — Если она, как вы говорите, была целеустремленным человеком, можно ли предположить, что ее не устраивало положение салонной журналистки? — спросила она. «В принципе, можно. Но вы не знали Викторию так, как знал ее я. Конечно, в сугубо профессиональной сфере», — поспешил добавить Фукин. «Так вот, целеустремленность Виктории была действенной до тех пор, пока цель ее занимала, увлекала, я бы даже сказал, развлекала. Серьезные, глубокие вещи развлекать ее никак не могли. Она была парусом». — Кем, простите? — переспросил Березин. — Парусом, — повторил Василий Владимирович, прихлебывая свой чай. — Есть люди-двигатели, а есть люди-паруса. Люди-двигатели работают вне зависимости от погоды, только успевая подбрасывать топливоматериал. Они тяжеловесны, основательны, упорны, никогда не устают. Управлять ими не составляет большого труда. А вот люди-паруса требуют огромного терпения и понимания. Их постоянно нужно направлять и контролировать. Они полезны только при устойчивом попутном ветре. Но шторм не для них. Шторм разрывает паруса в клочья. Надеюсь, вы понимаете мою аллегорию? Виктория была именно из таких людей. Веселый легкий ветерок в виде ироничного потрунивания над политиками и звездами — это для нее. Буря в виде разоблачительных статей — нет. Я отлично осознавал это, когда брал ее на работу. Но в том и прелесть парусов, что они придают всей конструкции воздушную легкость. Именно поэтому, понастроив суперсовременные, мощные морские суда, мы до сих пор восхищаемся парусниками. Возможно, они менее практичны, однако по-настоящему деловой человек даже непрактичность может использовать с выгодой для себя и для дела. Вы со мной согласны? А если бы Беляева все-таки нашла что-то такое, что с ее точки зрения потянуло бы на сенсацию? Не в салонном, а в самом что ни на есть массовом смысле? — спросила Аня. — Я бы знал об этом. — А почему вы так уверены? Близкие ей люди утверждают, что она была довольно скрытной. Но, насколько я знаю, с отцом и матерью она никогда не считалась. Под близкими людьми, нужно думать, подразумевается Володя Анохин. Но это же настоящий, простите, неандерталец. Виктория и делиться-то с ним ничем не могла. Он бы ее просто не понял. Однако же Анохин жил у нее несколько месяцев. Как это объяснить? Ну, собачек, птичек и кошек мы тоже заводим, но ведь не для того же, чтобы вести с ними интеллектуальные беседы, не правда ли? Тогда Виктория привела ко мне этого молодого человека, чтобы устроить его на работу. Я сразу все понял. Она ни минуты не скрывала, что этот красивый, задорный щенок ей нравится. Об интеллектуальной стороне дела и речи не могло быть. Вот для него она самая настоящая загадка, тайна за семью печатями. А на самом деле Вика была милой и открытой девочкой, открытой с теми, кому доверяла, от кого зависело ее будущее. Ну, вспомните, что я вам говорил о людях в парусах. Нужно только правильно развернуть их, дать налиться ветром. Юра Березин вдруг поймал себя на том, что заворожен спокойным, ровным голосом этого человека, убаюкан его безмятежными интонациями, словно речью диктора, читающего детям вечернюю сказку. Желая стряхнуть с себя это благодушное настроение, он спросил. — Вчера вечером вы посылали Викторию Беляеву на презентацию в издательство «Альбатрос»? Какая-то неуловимая тень промелькнула на лице Фукина. Что-то похожее на досаду или растерянность. — Простите, но кто вам сказал, что мы ее туда посылали? Березин промолчал. Боковым зрением он увидел, что Ягодко слегка повернулась к нему, как будто внутренне осуждая за такую провокацию. — Могу уверить вас, что ни я, ни наша редакция не заказывали ей материал о презентации в «Альбатросе». То, что она оказалась на этом мероприятии, стало для нас полной неожиданностью. Может быть, вас пугает сам факт того, что она умерла там? И поэтому вы скрываете? Нет, нет и нет. Генеральный директор вскочил с места и возмущенно замахал руками. Но ведь «Альбатрос», насколько мы могли понять, никогда не был табу для нападок ваших газет. Быстро обернулась к нему Аня. Конечно, нет. Почему же вы тогда отрицаете саму возможность того, что она могла пойти туда? Я не отрицаю. Нервно усмехнулся Фукин, передернув плечами. «Возможно, я просто неверно выразился. Повторяю, мы ее туда не посылали. Это была ей собственная инициатива». «Ее мог пригласить сам Альбатрос?» — спросил Березин, чувствуя растущее беспокойство хозяина кабинета. «Виктория бы мне об этом сказала». Даже если бы это приглашение поступило в частном порядке, в отношении нас, и особенно в отношении Виктории Беляевой, Альбатрос не стал бы действовать ни в каком порядке, ни в частном, ни в официальном. Альбатрос почти банкрот. Госпожа Демичева живет воспоминаниями о начале 90-х, когда можно было безнаказанно воровать зарубежных авторов, переводить их за копейки и мгновенно отдавать в тираж. Она все никак не может понять, что в издательском мире теперь несколько иные правила и законы. Наша уже порядочность и устойчивость Алла Петровна сочла за личную обиду, которую теперь не устает выказывать в едких интервью на каждой книжной ярмарке. Но ведь и вы не оставались в долгу, верно? Ягодко положила на стол вырезки из криминального меридиана, любовно собранные Аллой Петровной. — С чего бы вам с высоты своего более выгодного положения так рьяно поливать грязью незадачливого конкурента? — Видите ли, свобода печати вообще подразумевает и свободу каждого журналиста в отдельности. Беляева считала, что, вскрывая ошибки и нелепости авторов-недоучек, она делает нужную работу. Пока эта работа у нее получалась, мы не вмешивались. К тому же писала она не только о книгах, изданных Альбатросом. Даже московскому Вагриусу доставалось на орехи. У него в дому не было ни грамма сахара. Это фраза из их издания. Что касается конкуренции, то ее, господа, уж извините, никто не отменял. — Но вы говорите чуть ли не о личной вражде, — заметил Березин. — Если все так серьезно, то не могла ли Демичева расправиться с Беляевой за то, что та еще сильнее раскачивала тонущую лодку? Целых полминуты Фукин непонимающе смотрел на него, а потом звонко расхохотался. — Нет, ей-богу, вы это несерьезно! Какая нелепость! Просто нелепость! Что бы ни происходило между нашими издательствами, мы никогда не опустимся до криминала. Это не тот бизнес, понимаете? Тем более, что с Викторией просто произошел несчастный случай.